поправлять подушки, поворачивать Дао. Говорила она тихим грудным голосом, умела, как никто, успокоить больного. В начале февраля одна сестра сказала другой: «У Дао сегодня хорошее настроение». Но для того, кто увидел бы его в эти дни впервые, эти слова звучали бы невероятно. Правда, исчез безжизненный темно-желтый цвет лица, и голова больного уже не казалась высохшей. Но рот был все время раскрыт. Он быстро глотал слюну и был похож на маленького спящего ребенка. В его облике было что-то детское и вместе с тем скорбное. Первые полтора месяца страшнее всего был его невидящий взгляд. Можно было стоять на траектории этого взгляда, но тогда становилось жутко. Больной ничего не замечал, смотрел сквозь тебя. Ночь. Дежурная сестра не сводит с больного глаз. Она успокаивает его, когда он начинает нервничать. Больной часто видит перед собой то одну, то другую сестру. Теперь, когда он к ним привык, он уже не озирается по сторонам с каким-то ужасом. Через полтора месяца после катастрофы врачи сказали, что жизнь больного спасена. Но он все еще был без сознания, если не считать то добрых, то хмурых взглядов. Впервые у Дао заметили осмысленный взгляд 22 февраля. Это были уже совсем другие глаза. Они не были неподвижно стеклянными. Они видели. Я сказала ему, что он выздоравливает, что все страшное позади. Он слушал, не сводя с меня глаз. И главное, я окончала говорить, он кончал слушать. Ни разу он не отвел взгляда раньше, чем была закончена фраза. Но прошло еще долгих 6 недель, прежде чем больной сказал первое слово. Это был трудный период. Порой просыпалось сознание, и в глазах таилась мысль, но он не издавал ни звука. Время шло, надо было что-то срочно предпринимать. Президент Академии наук СССР Келдыш, академики Капица, Арцемович настояли на созыве расширенного международного консилиума. К чести зарубежных ученых надо сказать, что они сразу же откликнулись на приглашение. На международный консилиум были приглашены лучшие в мире специалисты: Сденек Кунц, Мари Гарсен, Жерар Гийо, Уайдлер Пенфильд. Первыми прибыли французы. Они прочли историю болезни, изучили рентгеновские снимки, осмотрели Ландау и признались, что никогда не видели человека с такими травмами. «Мы впервые в нашей практике наблюдаем такого больного. Непонятно, как он мог выжить, получив столь тяжелые травмы. До сих пор больные с такими повреждениями умирали. Вероятно, поэтому многие симптомы кажутся необычными. Мы удивляемся упорству, мужеству и мастерству наших русских коллег, которые протащили этого больного живым через смерть». Французские ученые высказались против операции. Ландау будет здоров и без операции мозга. Особенно запомнился день 27 февраля 1962 года. 195-я палата, где лежит Дао, залита солнцем. К постели больного подходит его жена Кора. «Ты меня узнаешь?» — спрашивает она. Дао в ответ кивает. Что тут началось? Кора заплакала. Сестра бросилась ее обнимать. «Ты меня узнаешь?» Он снова кивает. Медсестра Вера Николаевна почувствовала, что на радостях можно навредить больному. «Не надо его утомлять. Лучше подождите в зале. Скоро консилиум, а он выдохнется». Была половина 11-го. В 11:15 Сергей Капица привез знаменитого канадского нейрохирурга Уайдлера Пенфильда. Миссия врача священна. Он спешит к тяжело больному, и советское правительство разрешает канадскому ученому пересечь границу нашего государства